ту же минуту они были окружены охотничьими собаками и не могли удалиться, но принуждены были выжидать охотящихся наездников. Исполненная страха и тяжелого предчувствия, поглядывала Энрика то на собак, которые, оскалив зубы, следили за каждым ее движением, то по направлению лая, откуда раздавались звуки рогов и лошадиный топот. Вдруг между деревьями появились наездники, в числе которых была и наездница. Подавив восклицание, Энрика узнала между ехавшими впереди королеву, мчавшуюся на коне и одетую в зеленое развивающееся платье. Окруженная своими блестящими придворными, она присутствовала на охоте. Энрика при виде этого зрелища чуть не лишилась чувств. Но потом, несмотря на то, что со всех сторон была окружена собаками, отчаянно решившись на все, она, спрятав руки, хотела пуститься в бегство, но Мартинес удержал ее и, быстрым движением притянув к себе, пригнул к земле ветки деревьев, и платье отшельника прикрыло ее. Прискакавшая королева заметила старого Мартинеса. Она обратилась с вопросом к сопровождавшим ее, чтобы узнать, кто бы такое мог быть этот благочестивый старец, так неожиданно появившийся в глуши лесной. Казалось, ни интендант, ни министры не могли дать удовлетворительного ответа, потому Изабелла направила свою превосходную белоснежную лошадь к месту, где стоял Мартинес, и, скорчившись на коленях, притаилась Энрик. Поравнявшись с ними, Изабелла потянула богато изукрашенную уздечку. Королева сидела в величественной позе, и великолепное зеленое платье с развивающимся шлейфом и маленькая охотничья шляпка с большим пером придавали ей такой очаровательный вид, что Энрика, которая украдкой выглядывала на нее из листвы, не могла не удивляться и не восхищаться ее красотою в этом прелестном наряде. «Кто ты, старец?» — спросила королева. «Отшельник Мартинес, который здесь, в глуши лесной, всю жизнь спасается и молится». «Да не спошлет тебе мир, Пресвятая Богородица», — ответила Изабелла, и хотела бросить в руки сгорбленного старца еще нетронутый кошелек, который предназначался на раздачу милостыни. «Раздай бедным то, что ты назначила для меня, королева. Старый Мартинес не нуждается в деньгах. Дай ему местечко в твоем лесу и вспомни его в твоих великих молитвах». Изабелла удивленно посмотрела на старца, который, казалось, ни в чем не нуждался, и первый отказался принять из ее рук дорогой подарок. Королеве Испании никогда еще не приходилось получать подобного отказа. Напротив того, она никогда не могла довольно наполнить алчных рук высоко и низко поставленных нищих. «Удивительный старец!» — прошептала она. И тогда только заметила, что стая обступила и огрызалась на старого Мартинеса. Нехотя показала она егерям на оскалившихся зверей. Лицо ее было полно заботы. «Разве хотят отнять у отшельника даже его спокойствие в этом отдаленном убежище?» — спросила она с живостью. «Ты будешь состоять под нашим особым покровительством, и мы при удобном случае отыщем тебя в твоей келье, чтобы подивиться твоей жизни, полной отречения, и получить твое благословение». Старый Мартинес низко поклонился. «Я сам молюсь о мире и благословении Божьем, королева. Уже 20 лет ищу я прощения грехов». Изабелла тепло и сочувственно поглядела на него. Тогда только увидела она, что егеря тщетно старались отогнать собак с места, на котором, скорчившись, стояла Энрика.